«Я люблю этого Фрэнсиса», — сказал он в заключении. «Он точная моя копия. Мы похожи друг на друга, как двое близнецов. Должно быть, мы все-таки дальние родственники. Что же до сеньориты, то я не только люблю ее, но и собираюсь на ней жениться. Итак, готовы вы нам помочь? Где ваш аэроплан? Пешком или на муле добираться до горы Майя? Очень долго, но если вы подбросите меня на своей машине, то это займет совсем немного времени. А если вы мне еще достанете сотню шашек динамита, то я смогу взорвать скалу в том месте, где был обвал, и выпущу воду из пещеры». Лейтенант Парсонс медлил. «Скажите, да, скажите же», — молил его Генри. А тем временем, как только камень, закрывавший вход в пещеру идолов, встал на свое место, трое пленников, застрявших в сердце священной горы, сразу очутились в полной тьме. Фрэнсис и Леонсия ощупью нашли друг друга и взялись за руки. Еще миг, и он обнял ее, и сладость этого объятия наполовину смягчила обуявший их ужас. Они слышали, как Торрес тяжело дышит рядом. Наконец он пробормотал: «О, Матерь Божья! Вот это называется быть на волосок от смерти! Еле ноги унесли! Что-то с нами дальше будет?» «Дальше будет еще много всяких страстей, прежде чем мы выберемся из этой дыры», — заверил его Фрэнсис. «А выбраться все-таки надо, и чем скорее, тем лучше». Порядок продвижения был быстро установлен. Фрэнсис шел вперед, нащупывая левой рукой стену. За ним следовала Леонсия, которой он велел покрепче ухватиться за его куртку. А Торрес шел с ним рядом, держась рукой за другую стену. Они все время переговаривались, чтобы не отставать и не опережать друг друга, и, главное, не разминуться, свернув в боковые галереи. К счастью, пол в туннеле, ибо это был самый настоящий туннель, оказался ровный. Так что они хоть и шли ощупью, но не спотыкались. Фрэнсис решил не зажигать спичек, пока в этом не будет крайней необходимости, и чтобы не свалиться в какой-нибудь колодец или яму, осторожно выставлял вперед сначала одну ногу и, только удостоверившись, что ступил на твердый грунт, переносил на нее всю тяжесть тела. В результате продвигались они медленно, делая не более полумили в час. Только раз на всем пути им встретилось такое место, где туннель разветвлялся на две галереи. Тут Фрэнсис зажег драгоценную спичку, вынув ее из водонепроницаемого коробка, и увидел, что обе галереи совершенно одинаковы. Какую же из них выбрать? По какой пойти? «Придется сделать так», — сказал Фрэнсис. «Пойдем по этой галерее, и если она нас никуда не приведет, вернемся к отправной точке и пойдем по другой. В одном можно быть твердо уверенным: эти галереи, безусловно, куда-нибудь ведут, иначе майя не трудились бы их прокладывать». Через 10 минут Фрэнсис вдруг остановился. Под ногой, которую он занес вперед, была пустота. Он предостерегающе крикнул «Стоп!» и зажег вторую спичку. Оказалось, что он и его спутники стоят у входа в естественную пещеру таких размеров, что при слабом свете спички ни вправо, ни влево, ни наверху, ни в глубине не видно было стен. И все же они успели разглядеть грубое подобие лестницы естественного происхождения, лишь слегка подправленной человеческими руками, которая вела куда-то вниз, в кромешную тьму. А часом позже, спустившись по ступенькам и пройдя довольно большое расстояние по пещере, смелые путешественники вдруг увидели впереди проблеск дневного света, который становился все ярче по мере их продвижения. Источник света оказался куда ближе, чем они думали, и очень скоро Фрэнсис, раздвинув ветки дикого винограда и густой кустарник, вылез прямо на открытое место, залитое ослепительным полуденным солнцем.